Глава третья. Заказ. Утро после Машиного ухода выдалось на редкость тихим. Обычно, даже если она ночевала у меня, квартира к этому времени уже наполнялась звуками. Ее вознёй в ванной, шуршанием фена, тихой музыкой из ее телефона. Сегодня же тишина была почти абсолютной, нарушаемая лишь привычным гудением холодильника ЗИЛ, да отдаленным шумом просыпающегося города за окном. Я лежал на диване, глядя в потолок, и чувствовал какую-то странную смесь опустошенности и свободы. Да, пожалуй, именно свободы. Не нужно было больше подбирать слова, взвешивать каждое свое действие, пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям или угадывать настроение. Можно было просто быть собой. Правда, кто такой этот собой без Маши, я пока не очень понимал. Мы были вместе почти с института, и эта связка, пусть и не идеальная, успела стать частью моей идентичности. Вставать не хотелось, мысли вяло текли, возвращаясь к вчерашнему разговору, к этому неловкому взять паузу. Было ли мне жаль? Наверное, да. Жаль потраченного времени, несбывшихся надежд, той иллюзии нас, которую мы так долго пытались поддерживать. Но была ли это трагедия? Вряд ли. Скорее, логическое завершение того, что давно уже шло к своему финалу, как программа, которая отработала свой цикл и теперь должна быть закрыта, чтобы освободить ресурсы для чего-то нового. Я помотал головой, отгоняя эти непродуктивные рефлексии. Хватит самокопания. Нужно было чем-то занять голову, переключиться. И лучшим способом для этого всегда была работа. Особенно, если работа интересная. На совещании в Data Stream Solutions Влад выглядел сегодня особенно оживленным. Он потирал руки и светился, как начищенный пятак. Такое выражение лица у него бывало только в двух случаях. Либо он удачно продал очередной воздух кому-то из наших старых клиентов, либо на горизонте действительно маячил крупный и выгодный заказ. «Коллеги, всем доброе утро!» – провозгласил он, когда все собрались в переговорке. «У меня для вас отличные новости! Помните, месяц назад я говорил про тендер от одной солидной государственной структуры? Так вот, мы его выиграли!» Он сделал театральную паузу, ожидая аплодисментов. Аплодисментов не последовало. Мы все были слишком заняты перевариванием утреннего кофе и мыслями о предстоящем рабочем дне. «Ну, не суть!» Влад не обиделся. Он уже давно привык к нашему бездушию. «Главное, что заказ у нас в кармане. И заказ, я вам скажу, очень интересный. И что немаловажно, очень хорошо оплачиваемый». Тут мы все немного оживились. «Хорошо оплачиваемый» – это были ключевые слова, которые вносили в нашу жизнь мотивированную активность и желание продуктивно действовать. «Заказчик? Как вы само собой уже понимаете, государственная геофизическая экспедиция Северо-Запада», – продолжал Влад, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Контора серьезная, с большими, ресурсами». И задача у них для нас соответствующая. Нужно будет обработать и проанализировать огромный массив данных, собранных с их, ну скажем так, наблюдательных постов. Данные, как это ни удивительно, геофизические. Сейсмическая активность, электромагнитные поля, состав атмосферы и все такое прочее. Хотят, чтобы мы выявили там всякие тренды, пиковые аномалии, ну вы понимаете. Я почувствовал, как внутри что-то дрогнуло. Анализ больших данных, геофизика, аномалии. Это звучало именно так, как я всегда хотел. Не очередная база для Канцпарка, а что-то действительно масштабное, наукоемкое. «Объем данных там, я вам скажу», — Влад покачал головой. «Просто колоссальный. Сотни гигов информации, собранных за последние лет 20. Так что работы хватит всем. Мелкие задания я разнесу по исполнителям в таск-трекере. А основную скрипку, я думаю, будет играть наш Алексей. Ты же у нас спец по большим данным и всяким там нейросетям. Вот тебе и карты в руки. Нужно будет все это структурировать, почистить, найти какие-то закономерности. В общем, показать класс. Справишься?» Он посмотрел на меня с надеждой, и я понял, что это мой шанс. Шанс наконец-то заняться тем, что мне действительно может быть интересно. Отвлечься от личных проблем, от Маши, от этой давящей рутины. Погрузиться с головой в сложную, но увлекательную задачу. «Справлюсь, конечно», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Когда приступать?» «Да хоть прямо сейчас», — обрадовался Влад. «Данные они нам уже передали. На нескольких внешних дисках. Документы все подписаны. НДА, договоры, секретка, все такое. Катя сейчас все подготовит. Подпишешь и получишь доступ к серверу. И главное, Канспарк как раз запросил отложить встречу. У них там какие-то пертурбации. Смена управляющего состава. Так что, как говорится, вперед на покорение геофизических вершин. Я вас верю, ребята, не подведите!» Он с улыбкой оглядел нас. Снова хлопнул меня по плечу. И на этот раз я даже не поморщился. Наоборот, я почувствовал какой-то давно забытый прилив энтузиазма. Как будто мне снова было 18, и я только что поступил в ИТМО, полный радужных надежд и веры в безграничные возможности науки. Государственная геофизическая экспедиция Северо-Запада звучит немного заумно. Ну что ж, посмотрим, какие тайны скрываются в их аномальных пиках данных. По крайней мере, это точно будет интереснее, чем оптимизировать логистику для продажи скрепок. И уж точно поможет мне не думать о Маше, хотя бы на какое-то время. Доступ к данным от ГГСЗ я получил ближе к обеду. Пришлось подписать еще несколько документов, принесенных Катей, в том числе вроде бы и по гособразцу. Она сообщила, что мои данные уже отправлены заказчику. Не пугаться, если мне будут писать или звонить лично по этому вопросу. Получив доступ к серверу, я аж присвистнул. С такими объемами данных мне еще не приходилось работать. Количество файлов и структура вложений действительно впечатляли. «Удачи, Стаханов», – хихикнула Катя, забирая последний подписанный документ. «Если что, зови. Принесу еще кофе или валерьянки». «Катюш, спасибо», – усмехнулся я. «Но постараюсь обойтись кофе. Хотя кто знает, что там внутри этих геофизических сокровищ». Первые несколько часов ушли на то, чтобы просто разобраться, что к чему. Данные были представлены в самых разных форматах, от бинарных файлов с непонятной структурой до гигантских текстовых логов, которые, казалось, не имели ни начала, ни конца. Все это было свалено в одну кучу, без какой-либо внятной документации или описания, как будто кто-то просто скопировал содержимое всех своих компьютеров за последние 20 лет и отправил нам со словами: «Ну, вы там сами разберитесь». Я вздохнул. Похоже, интересная задача начиналась с банальной, но очень трудоемкой работы по приведению этого хаоса в хоть какой-нибудь удобоваримый вид. Пришлось писать кучу скриптов для парсинга файлов, конвертации форматов, очистки от мусора, пропущенных значений, ошибочных записей, дублирующихся данных. Мозг скрипел, как несмазанная телега, но я упорно двигался вперед, гигабайт за гигабайтом, продираясь сквозь эти информационные джунгли. К вечеру первого дня я более-менее разобрался со структурой данных и смог загрузить первую порцию в нашу аналитическую систему. На экране замелькали графики, таблицы, диаграммы, сейсмическая активность, электромагнитные колебания, температура на разных глубинах, химический состав проб воздуха и воды. На первый взгляд ничего необычного, стандартный набор параметров, которые могли бы регистрировать практически любые датчики. Я начал проводить первичный статистический анализ, искать какие-то общие тренды, сезонные колебания, корреляции между разными показателями. Но чем глубже я погружался в эти данные, тем сильнее становилось какое-то смутное беспокойство. Что-то здесь было не так. Во-первых, некоторые значения выглядели откровенно странными. Например, были зафиксированы резкие, кратковременные скачки температуры в определенных точках, которые не могли быть объяснены никакими известными природными процессами, или внезапные изменения электромагнитного фона, которые возникали как будто из ниоткуда и также внезапно исчезали. Я сначала списывал это на ошибки датчиков. При таком объеме данных и таком длительном периоде наблюдений это было бы неудивительно. Но таких ошибок было слишком много, и они, как мне показалось, имели какую-то систему. Во-вторых, некоторые параметры, которые, по идее, должны были быть независимыми друг от друга, демонстрировали странные, необъяснимые корреляции. Например, всплеск сейсмической активности в одной точке мог почти синхронно сопровождаться изменением ионного состава атмосферы за сотни километров от этого места. Или фазы Луны почему-то влияли на частоту появления каких-то непонятных низкочастотных вибраций, регистрируемых глубинными датчиками. Даже не возникало сомнений, что никто не заметил бы такие связи, просто перебирая данные. С такими объемами могла справиться только нейросетка, которая все эти дни нагружала нашу серверную под завязку. Я проверял и перепроверял свои расчеты, искал возможные ошибки в алгоритмах, но результат оставался тем же. Связь была. Слабая, не всегда очевидная, но статистически значимая. Я показал пару таких странных графиков Владу. Он посмотрел на них, почесал в затылке. «Ну да, интересно», — сказал он. «Наверное, какие-то помехи или аппаратура у них там барахлит. Ты это, Лёш, сильно не закапывайся в эти дебри. Нам главное общую картину дать, основные тренды. А эти их флуктуации, ну, помянешь в отчете как необъяснимые аномалии, и хватит с них. Не наша эта головная боль разбираться, почему у них там датчики глючат. Нужно структурировать, разобрать по полочкам, дать общую сводку и сдать заказ. Давай, даю тебе 2 недели на подготовку проекта к сдаче». Я кивнул, но слова Влада меня не убедили. Необъяснимые аномалии. Что-то в этом словосочетании зацепило меня, и я вспомнил ту статью из интернета, которую читал пару дней назад. Там тоже говорилось про аномальные энергетические всплески и необъяснимые явления. Конечно, это было чистой воды совпадение, но... Я продолжал работать. Большую часть времени я занимался подготовкой к сдаче проекта, а все свободное время посвящал анализу аномалий. Дни сливались в недели, я почти не вылезал из офиса, задерживался допоздна, иногда даже приходил по выходным. Маша несколько раз звонила, спрашивала, как у меня дела, предлагала встретиться, но я под разными предлогами отказывался, мне было не до нее, да и о чем нам было говорить? О том, что я нашел в каких-то геофизических данных странные корреляции, которые не могу объяснить, она бы просто не поняла или решила бы, что я окончательно свихнулся на своих циферках. К концу первой недели я выполнил основную часть технического задания. Подготовил все отчеты, которые требовал Влад, построил графики основных трендов, рассчитал сезонные колебания. Выявил наиболее вероятные зоны риска. В общем, сделал все, чтобы государственная геофизическая экспедиция Северо-Запада осталась довольна работой Data Stream Solutions. Но загадка этих данных не давала мне покоя. Я чувствовал, что за этими ошибками датчиков и необъяснимыми аномалиями скрывается что-то еще, что-то важное, что-то, что я просто обязан был понять. И я решил копать дальше, уже не для Влада, не для ГГСЗ, а для себя. Потому что это было чертовски интересно. Потому что это был вызов моему интеллекту, моим знаниям, моей способности видеть то, чего не видят другие. Потому что, в конце концов, я был не просто спецом по базам данных. Я был исследователем, и я не мог просто так пройти мимо тайны, которая сама плыла мне в руки. Решение копать дальше пришло само собой, как нечто естественное и единственно возможное в данной ситуации. Влад был доволен. Официальная часть работы по заказу ГГСЗ близилась к завершению. Отчеты формировались, графики рисовались. Остальные ребята тоже заканчивали свою часть. Наш начальник уже мысленно подсчитывал прибыль и строил планы на новые интересные проекты, скорее всего, связанные с очередным канцпарком. Моя же голова была занята совсем другим. Те необъяснимые аномалии, которые Влад советовал просто упомянуть в отчете и забыть, для меня стали настоящей навязчивой идеей. Это было как детективная загадка, как сложный шифр, который во что бы то ни стало нужно было разгадать. Я оставался в офисе после окончания рабочего дня, когда коллеги уже расходились по домам. Тишина пустого офиса, прерываемая лишь гудением серверов да редкими звуками с улицы, настраивала на нужный лад. Я снова и снова возвращался к этим странным данным, прогоняя их через различные алгоритмы, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Первым делом я решил более тщательно подойти к вопросу ошибок датчиков. А действительно ли это были ошибки? Я начал строить карты распределения этих аномалий по времени и по географическим координатам. Благо, привязка у данных была. И вот тут обнаружилась первая интересная закономерность. Ошибки возникали не хаотично, а как бы группировались в определенных зонах и в определенные временные интервалы. Причем эти зоны не всегда совпадали с местами наибольшей сейсмической или электромагнитной активности. Иногда аномалии вспыхивали там, где, по идее, должно было быть полное затишье. Я начал применять более сложные методы статистического анализа. Не те, что требовались для официального отчета. Использовал кластеризацию, чтобы сгруппировать аномальные события по каким-то общим признакам. Пробовал различные методы фильтрации, чтобы отделить полезный сигнал от шума. И чем больше я работал над этим проектом, тем сильнее крепла уверенность, что это не просто глюки аппаратуры. Это было что-то другое. Что-то, что имело свою собственную, пока непонятную мне логику. В какой-то момент я понял, что базовых нейросеток, используемых на наших серверах, стало недостаточно. У меня были кое-какие наработки, которые мы совместно проводили с одногруппниками из ИТМО. Да и в DataStream я периодически экспериментировал с ними на досуге. Я взял одну из своих моделей, обученную на распознавание скрытых паттернов в больших временных рядах и скормил ей очищенные данные от ГГСЗ. Процесс обучения был долгим и мучительным, объемы информации были колоссальными, а наши сервера, хоть и были довольно мощными по офисным меркам, явно не предназначались для таких задач. Приходилось запускать расчеты на ночь, а утром с замиранием сердца проверять результаты. И вот, ближе к концу второй недели, нейросеть выдала то, от чего у меня волосы на голове зашевелились. Она нашла корреляцию, очень слабую, на грани статистической погрешности, но все же корреляцию между всплесками тех самых неизвестных энергетических аномалий и фазами Луны. Фазами Луны. И не просто фазами, а какими-то сложными сочетаниями лунных циклов, положения Луны относительно определенных созвездий и еще чего-то, что я сначала даже не понял. Бред какой-то. Астрология в чистом виде. Я сначала решил, что это просто артефакт обучения, что нейросеть переобучилась и нашла закономерность там, где ее нет. Но серьезно, я просто не мог в это поверить. Это начинало попахивать передачами ТВ-3. Я провел еще несколько тестов, изменил архитектуру сети, перепроверил данные. Результат оставался тем же. Прямая связь с лунными циклами действительно была. И это уже не лезло ни в какие ворота известной мне физики. Я начал строить другие модели, пытаясь найти еще какие-нибудь невозможные корреляции. И находил их. Оказалось, что частота и интенсивность этих аномалий как-то связаны с глобальными тектоническими напряжениями в земной коре. даже если эти напряжения возникали за тысячи километров от места регистрации. Была какая-то связь с солнечной активностью, но не прямая, а опосредованная, через какие-то сложные резонансные эффекты в ионосфере. Я чувствовал себя первооткрывателем, который наткнулся на совершенно новый, неизведанный континент. Континент, населенный странными, непонятными законами природы. Этот процесс захватил меня целиком. Все свободное время проводил за компьютером. Маша еще несколько раз пыталась мне дозвониться, но я либо не отвечал, либо все так же отделывался от нее короткими, ничего не значащими фразами. Влад тоже начал посматривать на меня с некоторым подозрением. Он видел, что я засиживаюсь в офисе допоздна, но официальная работа по заказу ГГСЗ была уже практически закончена. Чем я занимаюсь? Готовлюсь к встрече с Канцпарком или опять зарываюсь в своих нейросетях? Он несколько раз подходил ко мне, пытался выяснить, в чем дело, но я отделывался общими фразами, говорил, что просто проверяю некоторые гипотезы и довожу отчет до ума. Врать было неприятно, но другого выхода я не видел. Практически к окончанию отведенного срока из этих необъяснимых аномалий и невозможных корреляций начала вырисовываться какая-то картина. Еще очень смутная, неполная, но уже позволяющая сделать некоторые предположения. Я понял, что имею дело не просто с набором случайных событий, а с какой-то сложной взаимосвязанной системой. Системой, которая живет по своим, пока непонятным мне законам. И эти законы выходят далеко за рамки той физики, которую я учил в институте. Это было одновременно и пугающе, и невероятно увлекательно. Я чувствовал себя как Шерлок Холмс, который по мельчайшим, невидимым для других деталям восстанавливает картину преступления. Только моим преступлением была сама Вселенная, которая почему-то решила приоткрыть мне одну из своих бесчисленных тайн. И я был полон решимости эту тайну разгадать или хотя бы приблизиться к ее разгадке, даже если для этого придется пожертвовать сном, едой и остатками своей и так не слишком бурной личной жизни. Игра стоила свеч. Определенно. Кульминацией моих сверхнормативных изысканий стала модель. Не просто набор графиков и корреляций, а полноценная прогностическая модель, построенная на основе какой-то невероятной смеси из нейронных сетей, статистических методов и, как мне тогда казалось, чистой интуиции. Эта модель, к моему собственному изумлению, начала с определенной долей вероятности предсказывать время и место возникновения тех самых аномальных энергетических всплесков. Точность была, конечно, не стопроцентная, да и горизонт прогнозирования всего несколько дней вперед. Но сам факт, я мог предсказать то, что по идее предсказать было невозможно. Это было похоже на какое-то колдовство, на научную магию. Я сидел перед монитором, глядя на результаты работы своей модели и чувствовал себя одновременно гением и полным идиотом. Гением, потому что мне удалось сделать то, чего, я был уверен, не удавалось еще никому. Идиотом, потому что я совершенно не понимал, как это работает. Я видел входные данные, видел результат, но что происходило внутри этих сложных алгоритмов, какие именно закономерности они нащупали, оставалось для меня загадкой. Это был тот самый черный ящик, о котором так любят говорить специалисты по ИИ. Он работает. Он выдает результаты, но почему, известно только ему одному. Теперь передо мной встал самый главный вопрос. Что делать с этим открытием? Оставить его себе? Забыть как страшный сон и вернуться к унылой реальности веселого карандаша? Или все-таки рискнуть и поделиться своими находками с заказчиком? С одной стороны, было страшно. Я понятия не имел, как отреагируют эти серьезные люди из государственной геофизической экспедиции Северо-Запада на то, что какой-то сторонний программист не только вышел далеко за рамки официального ТЗ, но и нашел в их данных то, что, возможно, они сами не замечали. Или наоборот, то, что они тщательно скрывали. А вдруг это какая-то государственная тайна? А вдруг я своим любопытством влез туда, куда не следовало? Последствия могли быть самыми непредсказуемыми. С другой стороны, молчать было еще хуже. Я чувствовал, что наткнулся на что-то действительно важное, что-то, что могло бы иметь огромное значение для науки, для понимания мира. И просто так закопать это открытие, сделать вид, что ничего не было, это было бы неправильно. Это было бы предательством по отношению к самому себе, к своему призванию исследователя. Я мучился этим вопросом несколько дней, взвешивал все «за» и «против», пытался представить себе возможные варианты развития событий. В конце концов, я пришел к выводу, что рискнуть все-таки стоит. В конце концов, что я теряю? Работу в DataStream Solutions? Да я и так уже был готов оттуда уйти. Репутацию нормального программиста? Да плевать на нее. Зато если мои находки действительно окажутся ценными, кто знает, какие перспективы это может открыть. Я решил подготовить подробный дополнительный отчет. Не просто набор сухих цифр и графиков, а полноценное исследование с описанием моей методики, с обоснованием выводов, с возможными гипотезами, хотя гипотезы у меня были пока очень смутными и больше походили на бред сумасшедшего. Я потратил на это еще несколько бессонных ночей, оттачивая каждую формулировку, проверяя каждый расчет. Я хотел, чтобы этот отчет выглядел максимально профессионально и убедительно, чтобы у заказчика не возникло сомнений в серьезности моих намерений. Когда отчет был готов, я показал его Владу. Просто для очистки совести. Я не ожидал от него понимания или поддержки, но формально я должен был поставить его в известность, что отправляю заказчику какие-то дополнительные материалы. Влад прочитал мой отчет, вернее, пролистал по диагонали, задерживаясь только на графиках и таблицах, с выражением крайнего недоумения на лице. «Стаханов, ты чего это удумал?» – спросил он, когда закончил. «Какой еще прогностический анализ аномальных энергетических флуктуаций? Какая скрытая корреляция с лунными циклами? Ты что, перечитал фантастики? Или решил заняться астрологией на досуге?» «Это не астрология», – попытался объяснить я. «Это просто математическая модель, основанная на анализе их же данных. Слушай, Влад, я не знаю, как это работает, но оно работает и предсказывает». «Предсказывает», – хмыкнул Влад. «Ну-ну, и что ты собираешься с этим делать? Отправить им? Они же тебя насмех поднимут». «Я все равно отправлю», – сказал я твердо. «Я считаю, что они должны это знать, а как они на это отреагируют, это уже их дело. Работу мы выполнили, отчет готов, да и в конце концов, это их данные. И они сами попросили выявить аномалии, вот я и выявил». Влад посмотрел на меня, как на безнадежно больного. «Ну, Стаханов, ты даешь», – покачал он головой. «Я всегда знал, что ты у нас парень со странностями, но чтобы настолько...» «Ладно, делай, что хочешь, твоя ответственность. Только потом не говори, что я тебя не предупреждал. Если из-за твоих этих аномальных флуктуаций у нас будут проблемы, пеняй на себя». Он махнул рукой и удалился в свой кабинет, бормоча что-то про программистов-фантазеров и потерянных клиентов. Я остался один. Немного неприятный осадок от разговора с Владом остался, но это уже не могло поколебать моей решимости. Открыв почтовую программу, прикрепил файл с отчетом, написал короткое сопроводительное письмо, в котором объяснил, что это дополнительные материалы, которые могут представлять интерес для дальнейшего анализа, и, немного помедлив, нажал кнопку «Отправить». Все, дело было сделано, теперь оставалось только ждать, не очень-то надеясь на какую-то реакцию. Скорее всего, Влад был прав, и мой отчет просто положат под сукно или отправят в корзину. Ну и ладно, по крайней мере, я сделал все, что мог. Я следовал своему внутреннему голосу, своему чутью исследователя, и это было главным. Я вернулся к своей обычной работе в DataStream Solutions. Нужно было готовиться к работе с Канспарком. Влад наконец-то вытряс из них новую договоренность, и встреча должна была вот-вот состояться. Жизнь продолжалась. Скучная, предсказуемая, рутинная. Но где-то в глубине души я все еще надеялся. Надеялся, что мой выстрел в пустоту все-таки достигнет цели. Что кто-то там, в этой государственной геофизической экспедиции Северо-Запада, сможет оценить мою работу по достоинству. И что этот странный, почти мистический опыт с анализом аномальных данных – это было не просто случайное совпадение, а начало чего-то нового. Чего-то такого, что могло бы наконец-то наполнить мою жизнь настоящим смыслом. И оставалось только ждать и надеяться.